Фрэнсис задрожал. Один лишь квартал отделял его от их дома. Адрес он теперь знал из газеты. «Приду как-нибудь в воскресенье с индейкой», — сказал он однажды Билли, когда Билли впервые его пригласил. А реплика Билли была такая: «Кому нахер нужна индейка?» «Кому действительно?» — ответил тогда Фрэнсис. Но теперь его ответ был: «Выходит, мне». Роском влез на телегу, так и не сговорившись с жильцом, желавшим избавиться от мусора. «Некоторые люди не понимают старье», — сказал Роском тыльному концу своей лошади. «Старье — это не мусор, а мусор — не старье». Лошадь тронулась, и каждый цок ее копыт стягивал обручи на груди у Фрэнсиса все туже. «Как это сделать? Что им сказать?» «Нечего сказать. Бог с ними. Нет, просто постучись. Вот я и дома. А может, просто чашкой кофе не угостите? А дальше будет видно. Ничего не проси, ничего не обещай, не извиняйся, не плачь. Зашел в гости, и все. Узнал, что нового, засвидетельствовал почтение, и ступай себе. А индейка? Я, пожалуй, чуть погодя слезу», — сказал он Роскому. И тот скосил на него глаз. «Все равно скоро день кончается. Через час уж стемнеет, правильно?» Он взглянул на небо, серое, но еще яркое, с едва угадывавшимся на закате солнцем. «До темна кончить?» — сказал Роском. «До темна не кончаешь. Надо повидать там людей, давно не виделись». «Так иди». «Так ты заплати мне, сколько отработал». «День не отработал. Приходи завтра, соображу сколько. Работал почти весь день, часов 7, наверное, без обеда». «Полдня ты работал, 3 часа еще до вечера». «Я больше полдня работал, больше 7 часов работал. Можешь скинуть доллар, это будет по справедливости. Я возьму 6 вместо 7. До четвертак вычти за рубаху. 5.75». «Полдня работал, половину заработал. 3.50. «Нет, брат». «Нет? Я начальник». «Это верно. Ты начальник, и мужик ты здоровый. Но я тебе не дурак, и когда меня ободрать хотят, понимаю. И я тебя предупреждаю, мистер Роском. Когда меня рассердят, я злее черта». Фрэнсис поднес ему к глазам правую руку. «Думаешь, не стану драться за свое? Погляди, эта рука много чего повидала. Плохого. Ни одного на тот свет проводила. Ты понял меня?» Роском остановил лошадь, застопорил тележку и намотал вожжи на крюк у подножки. Они стояли на Пёрл-стрит посреди квартала, как раз напротив двери школы. Оттуда все еще выходили дети и неровной цепочкой тянулись к церкви. «Блаженны многие кроткие». Роском осмотрел руку Фрэнсиса, до сих пор протянутую к его лицу, с недостающими фалангами, пылающими шрамами, звенящими жилами и пальцами, чуть согнутыми в обещании кулака. «Угрожаешь», — сказал Роском. «Ты мне угрожаешь. Я угроз не люблю. 5.25 заплачу, не больше». 5.75. Я сказал. 5.75. По справедливости. В этой жизни надо быть справедливым». Роском извлек из-под рубашки кошелек на кожаном ремешке. Отслоил от рулончика 5-долларовых бумажек, дважды пересчитал и положил в протянутую руку Фрэнсиса. тут же повернувшуюся для приема ладонью к небу. Потом добавил 75 центов.